Дотти. Если бы у Сары был другой характер, то 10 лет, которые она должна была провести в школе мисс Минчин, принесли бы ей не пользу, а вред. С ней обращались скорее как с почетной гостьей, чем как с воспитанницей. Если бы она была упряма и высокомерна, это постоянное баловство и лесть могли бы совсем испортить ее и сделать невыносимой для других. А если бы она была ленива, то не выучилась бы ничему. Мисс Минчин в глубине души не любила Сары, но она была женщина практичная и дорожила такой выгодной воспитанницей. Ведь если сделать или сказать ей что-нибудь неприятное, она, пожалуй, не захочет оставаться в школе. Стоит ей только написать отцу, что ей живется плохо, и капитан Кру тотчас же возьмет ее. Мисс Минчин прекрасно знала это. А потому она постоянно хвалила Сару и позволяла ей все, что угодно. Мисс Минчин была уверена, что каждый ребенок, с которым так обращаются в школе, будет любить ее. А потому Сару хвалили за все. За ее успехи в ученье, за прекрасные манеры, за доброту к подругам, за щедрость, если она давала нищему 6 пенсов из своего туго набитого кошелька. Каждым самым обыкновенным поступком ее восхищались, как будто она сделала что-то особенное. И не будь Сара умна, она превратилась бы в очень неприятную и себелюбивую девочку. Но у Сары был ясный ум, она понимала себя и свое положение, и иногда рассуждал об этом с Эрмингардой. Многое у людей зависит от случайностей. Как-то раз сказала она ей. Мне посчастливилось. Случилось так, что я всегда любила читать и учиться, и хорошо запоминала выученное. Случилось, что обо мне с самого рождения заботился добрый, милый, умный отец и давал мне все, чего бы я ни пожелала. Может быть, у меня на самом деле дурной характер. А не сержусь я только потому, что у меня есть все нужное, и потому что все добры ко мне. Не придумаю даже, как узнать, хорошая я девочка или дурная. Может быть, у меня отвратительный характер. Но никто никогда не узнает этого, потому что не будет случая узнать. «И у Лавини нет никаких случаев», — ответила Эрмингарда. «А между тем у нее отвратительный характер». Сара потерла кончик носа, как бы раздумывая над замечанием Эрмингарды. «Может быть, это потому, что Лавиния растет?» — наконец сказала она. Сара вспомнила слова мисс Амелии, которая как-то говорила, что Лавиния растет слишком быстро, и это имеет дурное влияние на ее здоровье и расположение духа. У Лавинии был на самом деле дурной характер. Она страшно завидовала Саре. До ее поступления Лавиния занимала первое место в школе. И все подчинялись ей, так как она умела быть очень неприятной, если кто-нибудь осмеливался идти против нее. Она обращалась гордо и презрительно с маленькими и держала себя слишком важно с девочками постарше, которые могли быть ее подругами. Она была красива, одевалась лучше других, и потому шла всегда впереди всех, когда воспитанницы образцовой школы отправлялись по парам в церковь или на прогулку. Но когда приехала Сара со своими бархатными кофточками, собольими муфтами и страусовыми перьями, мисс Минчин распорядилась, чтобы во время этих торжественных выводов первое место во главе всей школы занимала Сара. И это было уж очень обидно Лавинии, а потом пошло еще хуже. Оказалось, что Сара тоже может иметь влияние на других, и ей тоже начинают подчиняться, но не потому, что она умеет быть неприятной, а потому что никогда не прибегает к этому средству. «В Саре Кру хорошо то, что она ни крошечки не важничает», сказала раз Джесси, оскорбив этим замечанием до глубины души своего закадычного друга. «А ведь она могла бы, Лаффи? Если бы у меня было столько хороших вещей, и если бы все так ухаживали за мной, то я, право, начала бы важничать так, немножко. Противно смотреть, когда мисс Минчин выставляет ее, когда кому-нибудь приезжают родные. Пойдите в гостиную, дорогая Сара, и расскажите миссис Месгрев об Индии», передразнила Лавиния мисс Минчин. «У дорогой Сары такой прекрасный французский выговор. Она должна поговорить по-французски с леди Питкин». «А дорогая Сара выучилась французскому языку не в школе, и восхищаться тут нечем. Она сама говорит, что никогда не училась ему и привыкла говорить по-французски только потому, что постоянно слышала, как говорил ее отец. А этот отец, вот редкость-то, офицер в Индии. Как будто ничего не может быть выше этого». «Он охотился на тигров», — сказала Джесси. «Он сам убил того тигра, шкура которого лежит в комнате Сары. Вот почему Сара так любит эту шкуру. Она ложится на нее, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой. Она всегда делает какие-нибудь глупости», — резко сказала Лавиния. «Моя мама говорит, что очень глупо представлять себе разные вещи. Она говорит, что из Сары Кру выйдет большая оригиналка». Сара действительно неважничала. Она относилась дружески ко всем девочкам и щедро делилась с ними всем, что у нее было. Она никогда не обижала маленьких, которые привыкли исполнять приказания и выносить презрительное обращение зрелых леди 10-12 лет. Сара относилась к этим крошкам с любовью. Когда они падали и начинали тереть колени, она утешала, ласкала их и вынимала из кармана конфетку или что-нибудь другое, способное усладить их горе. И она никогда не оскорбляла их самолюбие презрительным намеком на их года. «Что же из того, что ей 4 года?» — резко сказала она Лавинии, когда та, как ни грустно сознаться в этом, отшлепала Лотти и назвала ее младенцем. «Пройдет год, и ей будет 5, еще год — 6 лет, а через 16, всего только через 16 лет, ей уже будет 20». «О, Боже! Как мы хорошо считаем!» — воскликнула Лавиния. На самом деле нельзя было отрицать, что 4 и 16 равны 20, а 20 лет — такой возраст, о котором не дерзали мечтать даже самые смелые девочки. И маленькие боготворили Сару. Она часто приглашала в свою комнату этих презираемых всеми крошек. Она позволяла им играть с Эмили и угощала их жиденьким, очень сладким чаем из чашечек Эмили, на которых были нарисованы хорошенькие голубые цветочки. Никогда ни у одной куклы не было такого чудесного сервиза. А сама Сара, настоящая королева, даже богиня, к такому заключению пришли все, учившие азбуку девочки. Лотти Лек обожала Сару до такой степени, что не будь у той любящего сердечка, Эта четырехлетняя крошка, она, наверное, надоела бы ей. Когда мама Лотти умерла, молодой легкомысленный папаша отдал девочку в школу, потому что положительно не знал, что с ней делать. А так как с Лотти обращались с самого рождения как с любимой куклой или балованной собачкой, то из нее вышло ужасное маленькое создание. Когда она хотела или не хотела чего-нибудь, то сейчас же начинала плакать и кричать. А так как ей всегда хотелось того, чего ей нельзя было дать, и наоборот, не хотелось того, что было необходимо, то ее пронзительный голосок и заунывные вопли постоянно слышались то в одной части дома, то в другой. Какими-то таинственными путями Лотти узнала, что если девочка очень рано лишится матери, то ее нужно жалеть и всячески баловать. Должно быть, она слышала, как это говорили большие, когда умерла ее мама. И Лотти старалась извлечь как можно больше пользы из своего положения. Раз, идя в гостиную, Сара услышала голос мисс Минчин и голос мисс Амелии. Они употребляли все силы, чтобы заставить замолчать какую-то девочку, заливавшуюся сердитым плачем и, по-видимому, не желавшую остановиться. И она завывала так пронзительно, что мисс Минчин принуждена была, хоть и с большим достоинством, кричать, чтобы быть услышанной. «О чем она ревет?» — громовым голосом спросила она. «О!» — услыхала Сара. «У меня нет мамы!» «Перестань, Лотти!» — взвизгнула мисс Амелия. «Перестань, моя милочка! Пожалуйста, не плачь!» «О!» — еще пронзительнее завыла Лотти. «У меня нет никакой мамы!» «Ее следует высечь», — объявила мисс Минчин. «Я высеку тебя, негодная девчонка». Лотти заревела еще громче, а голос мисс Минчин, постепенно повышаясь, загремел как гром. Потом она вдруг в бессильном негодовании соскочила с кресла и бросилась из комнаты, оставив мисс Амелию улаживать дело, как знает. Сара стояла в передней, раздумывая, не войти ли ей в комнату. Она накануне познакомилась с Лотти и думала, что ей, может быть, удастся успокоить девочку. Выйдя из гостиной, мисс Минчин к величайшему своему неудовольствию увидела Сару. Ей было неприятно, что Сара слышала, как она отчитывала Лотти. Она сознавала, что кричала слишком громко и что тон ее был не совсем приличен. «А, это вы, Сара?» — сказала она, стараясь улыбнуться. «Я остановилась, услыхав, что Лотти плачет», — объяснила Сара. «Я подумала, что мне, может быть, удастся успокоить ее. Можно мне попробовать, мисс Минчин?» «Да, если хотите», — процедила сквозь зубы мисс Минчин, но, заметив, что ее суровый вид испугал Сару, снова улыбнулась и сказала уже гораздо мягче: «Вы умная девочка и, пожалуй, сумеете справиться с нею. Войдите!» И мисс Минчин ушла. Войдя в комнату, Сара увидала, что Лотти лежит на полу и, горько рыдая изо всей силы, колотит по нему своими толстыми ножками. А мисс Амелия с красным потным лицом стоит в совершенном отчаянии на коленях, наклонившись над ней. Лотти помнила, что, живя дома, она всегда начинала плакать и колотить об пол ногами, когда ей хотелось чего-нибудь, и что это средство всегда помогало ей, а потому она постоянно прибегала к нему и в школе. Бедная же толстая мисс Амелия совсем растерялась и пробовала то одно, то другое средство, стараясь успокоить ее. «Бедная милая крошка», — говорила она, — «я знаю, что у тебя нет мамы, бедняжка». А потом вдруг начинала совсем другим тоном: «Замолчи, Лотти! Если ты не замолчишь, я накажу тебя!» «Бедный ангельчик! Опять, опять! Вот ты увидишь, что я высеку тебя, скверная, отвратительная девчонка! Непременно высеку!» Сара тихо подошла к ним. Она не знала, что будет делать, но как-то смутно чувствовала, что не следует говорить с Лотти то грозно, то нежно и таким возбужденным тоном. «Мисс Амелия», — тихонько сказала она, — «мисс Минчин позволила мне попробовать успокоить ее. Можно?» Мисс Амелия обернулась и беспомощно взглянула на нее. «Неужели вы думаете, что вам удастся?» — прошептала она. «Не знаю, удастся ли мне», — также шепотом ответила Сара, — «но я хочу попробовать». Облегченно вздохнув, мисс Амелия с трудом поднялась с колен, а толстенькие ножки Лотти продолжали изо всей силы барабанить по полу. «Если вы уйдете из комнаты, — шепнула Сара, — я останусь с ней». «О, Сара! — чуть не плача сказала мисс Амелия. — У нас никогда не бывало такой ужасной воспитанницы. Не знаю, будем ли мы в состоянии держать ее в школе». И, сказав это, она вышла из комнаты, очень довольная, что может со спокойным сердцем сделать это. Сара стояла некоторое время над сердито завывавшей Лотти и молча смотрела на нее, а потом тоже села на пол рядом с ней и стала ждать. Она не говорила ничего, и в комнате раздавались только пронзительные вопли Лотти. Это было новостью для мисс Лек. Когда она начинала плакать, ее обыкновенно то бронили, то упрашивали, то угрожали ей, то ласково уговаривали ее. Так бывало всегда, и она привыкла к этому. А лежать на полу и стучать ногами, когда около вас сидит кто-то, по-видимому, не обращая на вас никакого внимания, по меньшей мере, странно. Лотти открыла свои крепко зажмуренные глазки, из которых лились слезы, чтобы узнать, кто это, и увидала, что около нее сидит тоже девочка. Но у этой девочки есть Эмили и много других хороших вещей, и она смотрит совершенно спокойно, как будто думая о чем-то. Замолчав на несколько секунд, чтобы ознакомиться с положением дела, Лотти решила, что пора приняться за прежнее. Но тишина в комнате и спокойное лицо Сары сделали свое дело, и первый вопль мисс Лек вышел довольно натянутый. «У меня нет никакой мамы», — объявила она. Но голос ее был уже далеко не так громок и решителен, как прежде. Сара спокойно, но с участием взглянула на нее. «И у меня нет», — сказала она. Это было так неожиданно, что Лотти остановилась, совсем пораженная. Она опустила ноги, перевернулась и устремила глаза на Сару. Увидав или услыхав что-нибудь новое, ребенок сейчас же переставал плакать. К тому же Лотти не любила ни мисс Минчин, которая была слишком строга, ни мисс Амелию, которая была безрассудно снисходительна. А Сара ей нравилась, хотя она и мало знала ее. Лотти, в сущности, не хотелось забыть о своем горе, но слова Сары развлекли ее, и она, капризно всхлипнув, спросила: «Где же она?» Сара помолчала с минуту. Ей говорили, что ее мама на небе, и она после долгих размышлений составила себе свое собственное представление об этом. «Она на небе», — ответила она. «Но я уверена, что она приходит оттуда, чтобы взглянуть на меня, хоть сама я и не вижу ее. То же самое делает и твоя мама. Может быть, они обе видят нас теперь? Может быть, они обе здесь в комнате?» Лотти села и огляделась кругом. Это была хорошенькая кудрявая девочка с голубыми, как незабудки, глазами. Если ее мама смотрела на нее в продолжении последнего получаса, то, наверное, должна была прийти к заключению, что у нее далеко не ангельский характер. А Сара продолжала рассказывать, и Лотти невольно заслушалась ее. Ей тоже говорили, что ее мама на небе, и что у нее есть крылья. Ей показывали и картинки, на которых были нарисованы ангелы в белых одеждах. Но Сара рассказывала иначе, гораздо живее, как будто знала это чудное место и тех, кто живет там. Что бы ни стали рассказывать Лотти, она все равно перестала бы плакать и начала слушать. Но эта история понравилась ей больше других. Она пододвинулась к Саре и жадно ловила каждое ее слово до тех пор, пока та не кончила. А кончила она, по мнению Лотти, слишком скоро. И это было очень неприятно ей. «Я тоже хочу туда! У меня нет никакой мамы в школе!» воскликнула она, и нижняя губка ее задрожала и стала опускаться. Увидав этот зловещий признак, Сара взяла Лотти за руку и нежно прижала ее к себе. «Я буду твоей мамой», — сказала она. «Мы будем играть, как будто ты моя дочка, а Эмили станет тогда твоей сестрой». Лотти улыбнулась, и ямочки появились у нее на щеках. «Моей сестрой?» — спросила она. «Конечно, так», — ответила Сара, вскочив с пола. — Пойдем и расскажем ей, а потом я умою и причешу тебя. Лотти с радостью согласилась и побежала с Сарой наверх, по-видимому, совсем забыв, что единственной причиной разыгравшейся в гостиной трагедии и появления величественной мисс Минчин был отказ ее Лотти умыться и причесаться к завтраку. И с этого дня Сара стала ее приемной матерью.